Глава 51. В темноте перед самым рассветом решетка боковых ворот без малейшего звука поднялась. По узкому подъемному мосту через внутренний ров с водой бесшумно проскочили 10 человек. Железная решетка захлопнулась за ними. На противоположном конце моста бдительные часовые умышленно повернулись спиной и позволили им беспрепятственно пройти. Все они были в темных кимоно и конических шляпах. Все крепко держали в руках мечи. Нага, Ябу, Блэксорн, Урага Нохта Дамаса и шестеро самураев. Вел всех Нага через лабиринт поворотов вверх и вниз по лестницам и редко используемым переходам. Где бы они ни встречали патрулей и часовых, всегда бывших на чеку, Нага вынимал серебряный значок, и отряд проходил без остановок. Хитрыми обходными путями они пришли к главным южным воротам. Это был единственный путь через первый большой ров с водой. Здесь их ожидал небольшой отряд самураев. Эти люди молча окружили группу Наги, закрыли ее со всех сторон, и все они вместе быстро перешли через мост. Их опять никто не окликнул. Они продолжили путь по слабо заметному спуску вниз, в сторону первого моста, держась так близко, как только можно, к теням факелов, которых так много было вокруг крепости. Перейдя мост, они повернули на юг и исчезли в лабиринте переулков, направляясь к морю. Сразу за ограждением, окружающим Эразмус и пристань, сопровождавшие группу самураи остановились и сделали десятерым знак идти вперед, потом отдали честь, повернулись и исчезли в темноте. Нага прошел через все барьеры, на пристань они попали спокойно. Там оказалось еще больше факелов и охранников, чем обычно. «Все готово?» — спросил Ябу, снова принимая командование. «Да, господин?» — ответил старший из самураев. «Анджин-сан, вы все поняли?» «Да, благодарю, Ябу-сан». «Вам лучше поторопиться». Блэксорн увидел своих самураев. Они собрались на пустой площади с одной стороны и махнул на них Ураги, как было условлено заранее. Глаза его не переставали, проверяя и перепроверяя, ощупывать корабль, и когда он взбирался на него, и когда ликующий стоял на юте. Небо все еще было темным, рассвета не чувствовалось. По всем приметам, день ожидался хороший, волны небольшие. Он оглянулся на пристань. Ябу и Нага, казалось, были поглощены разговором. Урага объяснял его вассалам, что надо делать. Потом барьеры снова раздвинулись, и на свободное место вышли Баккус Ван Нек и остальные из его команды, все явно испуганные. Их окружали часовые, они не отказывали себе в удовольствии поиздеваться над ошеломленными людьми. Блэксорн подошел к планширу и окликнул их: «Эй, поднимайтесь на борт!» Когда команда увидела Блэксорна, все, видимо, немного успокоились и заторопились на корабль, но часовые набросились на них с ругательствами, и те, смешавшись, остались на своих местах. «Урага-сан!» — крикнул Блэксорн. «Прикажите им сейчас же пропустить моих людей на борт!» Урага с готовностью повиновался. Самураи выслушали его и поклонились в сторону корабля, пропустив команду. Первым на борт поднялся Винг. Последним ощупью взбирался Баккус. Люди были все еще напуганы, но никто не поднялся на ют, который снова стал территорией Блэксорна. «Боже мой, кормчий!» — выдохнул Баккус, перекрыв гул вопросов. «Что здесь происходит? Что случилось, кормчий?» — вместе с другими повторил Винг. «Бог мой! Мы спали, видно, что-то случилось, дверь распахнулась, и эти обезьяны привели нас сюда!» Блэксорн поднял руку. «Слушайте меня!» Когда установилась тишина, он спокойно заговорил. «Мы отведем Эразмус на безопасную стоянку». «У нас не хватит людей, кормчий», — тревожно заговорил Винг. «Мы не... Слушай меня, Джохан! Нас потянут на буксире. В любой момент сюда может подойти еще один корабль. Джинсель «Иди вперед, ты будешь бросать лот. Винг, становись к штурвалу. Жан Ропер и Баккус, становитесь к переднему вороту. Соломон и Круг, на корму. Сонг, спускайся вниз и проверь наши припасы. Открой бочонок с грогом, если найдешь. Давай». «Подождите минутку, кормчий», — начал Жан Ропер. «К чему такая спешка? Куда мы идем и почему?» Блэксорн почувствовал, как его охватило возмущение при таком допросе, но напомнил себе, они имели право знать, это не его вассалы и не это, а его команда, его моряки и в некотором отношении его партнеры. Что ж, он объяснит. Приближается начало сезона шторма. Они называют эти штормы тайфунами, большими штормами. Это место стоянки небезопасно. За гаванью в нескольких лигах к югу самая лучшая и безопасная стоянка. Это около деревни под названием Йокогама. Эразмус будет там в надежном месте и выдержит любой шторм, так что давайте. Никто не двинулся с места, Ван Нек уточнил. «Всего в нескольких лигах, кормчий? Да. А что потом? И к чему такая спешка?» «Господин Торанага разрешил мне сделать это сейчас. Блэксорн сообщил им только половину правды, и я решил, чем скорее, тем лучше. Он ведь может передумать. В Йокогаме...» — он посмотрел назад. «Ябу поднимался на корабль с 6 телохранителями, которые расчищали ему путь. Боже!» — задохнулся Винг. «Это он! Тот негодяй, который погубил Пьетерсуна!» Ябу подошел ближе к Юту, широко улыбнулся, не заметив ужаса, охватившего команду, когда его узнали. Он показал на море. «Анджин-сан, посмотрите туда!» Галера, как какое-то морское чудовище, двигалась к ним с запада из кромешной темноты. «Да, вижу, Ябу-сама. Вы хотите остаться здесь?» «Потом об этом, Анджин-сан». Ябу отошел к началу лестницы. Блэксорн опять обратился к своим людям. «Давай вперед, подвое, и думайте, что болтаете. Говорите только по-голландски. Здесь, на борту, есть человек, который понимает португальский. Поговорим, когда тронемся. Давай». Моряки разошлись, радуясь, что избавились от Ябу. Урага и 20 самураев Блэксорна взбежали на борт. Остальные выстроились на пристани принимать галеру. «Если пожелаете, сеньор, это ваша личная охрана», — представил Урага. «Обращайтесь ко мне по имени Анджин-сан, а не сеньор. Прошу извинить, Анджин-сан». Урага стал подниматься по ступенькам. «Стой! Оставаться внизу! Никто не войдет на ют без моего разрешения. Скажи им, да, Анджин-сан, пожалуйста, извините меня». Блэксорн подошел к борту, проследить, как пристает галера, оказавшаяся западнее их. «Джинсель, спускайся на берег и проследи, как они примут наши канаты. Посмотри, чтобы они их хорошенько закрепили. Гляди веселей!» Полностью взяв корабль под контроль, Блэксорн внимательно осмотрел свою двадцатку. «Почему из тех связанных выбрали именно их, Урага-сан?» «Они все из одного рода, Анджин-сан. Как братья, господин, они просили оказать им такую честь — защищать вас». «Анатава! Анатава! Анатава!» Блэксорн наугад отобрал 10 человек и приказал отправить их на берег и заменить другими вассалами, тоже выбранными Торанагой наугад. «Скажите им, Урага-сан, моим вассалам, все они должны быть как братья, или сразу могут совершить сеппуку». «Вакаримас, Анджин-сан, гомен насаи». Между тем носовые концы уже были переданы на борт другого судна. Блэксорн сам все проверил, определил направление ветра. Его познания в морском деле говорили ему, что даже в ласковых водах такой большой гавани, как Эдо, внезапный шквал может сделать плавание очень опасным. «Отдать концы!» — крикнул он. «Има, капитан-сан». Помощник потихоньку пустил от пристани галеру, на которой поплыли самураи и оставшиеся вассалы Блэксорна. С ними на борту был Нага. Ябо стоял рядом с Блэксерном на юте Эразмуса. Корабль слегка накренился и задрожал, почувствовав силу течения. Блэксерн и его команда ликовали. Радостное возбуждение, вызванное выходом в море, пересилило все тревоги. Джинсель свесился с края аккуратной, укрепленной на тросах платформы у правого борта и бросал лот, выкрикивая глубину. Пристань отходила все дальше. «Эй, впереди! Юкурисей! Тише ход!» «Хай, Анджин-сан!» — донесся ответный крик. Оба корабля вместе прощупывали свой путь, отыскивая течение, проходящее по заливу. Ориентиром служили огни на верхушках мачт. «Хорошо, Анджин-сан!» — Ябу был доволен. «Очень хорошо!» Ябу подождал, пока они вышли в море, потом отвел Блэксерна в сторону. «Анджин-сан», — начал он осторожно, — «вчера вы спасли мне жизнь, отозвав ваших ранинов. Это мой долг только и всего». «Нет, не долг. Ванджиро, вы помните того человека, моряка, помните?» «Да, помню, конечно». «Сигата Ганаинях, карма?» «Это было до того, как вы стали самураем и Хатамото». Глаза Ябу блестели в свете морского фонаря. Он продолжал тихо и четко. «То, что было перед продавцом масла, помните? Как самурай самурая, прошу забыть все, что было раньше. Начнем снова. С сегодняшнего дня, пожалуйста. Вы меня поняли?» «Да, понял». «Вы нуждаетесь во мне. Без меня у вас не будет чужеземных вако. Один вы их не найдете. Ни в Нагасаки, нигде. Я могу их найти, помочь вам их найти. Теперь мы воюем на одной стороне, на стороне Торанаги. На одной стороне. Без меня не будет вако. Вы поняли мои слова?» Блэксерн посмотрел на галеру, идущую впереди, на палубу и на своих моряков, потом ответил: «Да, понял». «Вы понимаете слово «ненависть»?» «Да». «Ненависть идет от страха. Я не боюсь вас. Вам не нужно бояться меня. Никогда больше не нужно бояться. Я хочу того же, что и вы. Ваш новый корабль здесь, вы здесь, капитан новых кораблей. Я могу во многом вам помочь. Сначала черный корабль. Да-да, Анджин-сан». Ябу увидел радость на лице Блэксерна. «Я уговорю господина Торанагу. Вы знаете, я воин. Я возглавлю нападение на корабль. Я на земле помогу вам взять черный корабль. Вместе вы и я сильнее, чем по отдельности». «Да. Можно будет получить еще людей, кроме моих двух сотен. Если вам потребуется 2000, 5000, не беспокойтесь. Вы ведите корабль, я буду вести бой. Согласны?» «Да, это честная игра, спасибо. Я согласен». «Хорошо, очень хорошо, Анджин-сан. Я бы узнал, что такое взаимодействие будет выгодно им обоим, как бы ни ненавидел его чужеземец». Логика Юрико снова оказалась безупречной. В начале этого вечера Ябу встречался с Торанагой и просил разрешения сразу же выехать в Осаку, чтобы подготовить для него дорогу. «Пожалуйста, извините меня, но я думаю, дело достаточно срочное. В конце концов, господин Ябу говорил уважительно, как задумали они с женой. Вам ведь нужен какой-нибудь из высокопоставленных чинов удостовериться, что все ваши условия выполнены. А Ишида крестьянин. Он не понимает всех правил и церемоний, на которые уходят недели. Он был обрадован той легкостью, с которой Торанага дал себя убедить. И еще одно, господин, о корабле чужеземцев. Надо сейчас же отвезти его в Йокогаму на случай тайфуна. С вашего разрешения я сам прослежу за этим до того, как уеду. Мушкетный полк может его охранять, это как раз его дело. Потом я бы поплыл на галере прямо в Осаку, морем надежнее и быстрее». «Очень хорошо, Ябу-сан, если вы думаете, что так будет разумнее, так и сделайте. Но возьмите с собой Нагу-сана. Оставьте его командовать в Йокогаме. «Да, господин, я бы рассказал Торанаге о том, как был разгневан Цукку-сан, о том, как набрать людей в Нагасаки, если Торанага хочет, чтобы Анджин-сан был в безопасности, а корабль спущен на воду. Здесь важна быстрота. Отправлять его придется без промедлений. Думаю, священник может направить своих обращенных в христианство последователей против Анджин-сана. Вы уверены?» «О да, господин. Может быть, мне следует на это время взять Анджин-сана под свою защиту? Потом, как если бы у него возникла внезапная мысль, я бы добавил, самым простым было бы взять Анджин-сана с собой. Я могу начать подготовку в Осаке, продолжить в Нагасаке, взяв там новых чужеземцев, а завершить все приготовления на обратном пути». «Делайте, как находите нужным», — разрешил Торанага. «Я оставляю за вами право решать, мой друг». Я бы был счастлив, что наконец-то может действовать. Не было запланировано только присутствие Наги, но это не имело значения, да, в конце концов, и разумно иметь его в Йокогаме. А теперь на Эразмусе я бы наблюдал за Анджин-саном. Такой высокий и сильный, ноги слегка расставлены, легко покачивается вместе с качкой судна, как бы следуя за ударами волн. Он, казалось, составлял единое целое с кораблем, был его неотъемлемой принадлежностью. Да, здесь он совсем другой, чем на берегу. Облик Анджин-сана кормчиво произвел глубокое впечатление на Ябу, и он стал вполне сознательно подражать ему, старался принимать такую же высокомерную позу, тщательно копировал его гордую осанку. «Я хочу больше, чем Кванто, Юрико-сан», — шепнул он жене перед самым отъездом из дому. «Я хочу еще одно — командовать на море, быть господином-адмиралом. Все доходы от Кванто мы пустим на выполнение плана Оми, отправить чужеземца домой, чтобы он купил корабли и вернулся с ними сюда, а Оми поедет с ним. Что ж, Юрико, эта морская идея Ябу, видимо, пришлась по душе. Мы можем ему доверять». Пристань Ведо опустела. Последние самураи из охраны скрылись в закоулках, ведущих к замку. Из темного двора вышел отец Алвито, сопровождаемый братом Михаилом. Алвито посмотрел на море. «Пусть Бог проклянет этот корабль и тех, кто плывет на нем, кроме одного, отец. На этом корабле уплыл один из наших людей». И Нага-сан поклялся, что станет христианином в первый же месяц Нового года. «Если у него будет этот следующий год», — Алвито терзали дурные предчувствия. «Я ничего не знаю про Нагу, собирается он стать христианином или нет. Зато этот корабль собирается нас уничтожить, а мы ничего не можем сделать. Бог нам поможет». «Да, но пока мы, солдаты Бога, должны помогать ему. Отца и инспектора надо сразу уведомить о происходящем, да и адмирала тоже. Вы нашли почтового голубя, чтобы отправить в Осаку прямо сейчас? Нет, отец, никакие деньги не помогли. Даже до Нагасаки не нашел. Несколько месяцев назад Торанага приказал передать ему всех голубей». Мрачное настроение Алвито усилилось. «Должен же быть у кого-то хоть один голубь. Заплатите, сколько потребуют. Этот еретик может нам очень навредить, брат Михаил». «А может быть и нет, отец. Зачем они отправили этот корабль? Конечно, для страховки, а главное, чтобы убрать его подальше от нас. Зачем Торанага дал еретику 200 вако и вернул деньги? Конечно, чтобы использовать его для нападения, а деньги — нанять еще пиратов, моряков и артиллеристов. Почему он отпустил Блэксерна? Чтобы погубить нас, напав на черный корабль. Боже, помоги нам! Торанага предает нас!» «Мы предали Торанагу, отец. Мы ничем не можем ему помочь. Мы пытались, как только могли уговорить даймё. Мы бессильны. Если бы мы молились усерднее, Бог, возможно, указал бы нам путь. Я молюсь и молюсь, но, видно, Бог и в самом деле оставил нас, брат Михаил. Мы недостойны его милости. Я знаю, что недостоин. Неизвестно еще, найдет ли Анджин-сан артиллеристов и моряков, доберется ли до Нагасаки. С его серебром он купит всех, кто ему нужен, даже католиков, даже португальцев. Люди зря думают об этой жизни, а не о будущей, не открывают глаз, так легко продают свои души. Молюсь, чтобы Блэксорн или его посланцы никогда не добрались до Нагасаки. Не забывайте, ему совсем не обязательно ехать туда самому». Его люди могут и нанять всех, и привезти, куда потребуются. Ну что ж, пойдемте домой. Удрученный Алвито направился к миссии иезуитов, находившейся примерно в миле на запад, рядом с доками, за одним из больших складов, где хранились сезонные запасы шелка и риса. Эти склады составляли часть торгового комплекса, и иезуиты управляли им по поручению продавцов и покупателей.